Глава 13. Я вскочил и быстро оделся, не переставая считать эти глухие удары. 3 коротких, 3 длинных, 3 коротких. Сомнений нет, точно азбука Морзе. «Хозяин, ты куда?» — сонно поинтересовался крыс. «Соседке плохо», — коротко ответил я. «Спи, а я пойду разберусь». Свои ключи я у соседки забрал, но ее комплект, на всякий случай, оставался у меня. И сейчас это было как нельзя кстати. Быстро выбежал из своей квартиры, открыл дверь соседки и забежал к ней. Мария Семеновна лежала возле разложенного дивана и держала в руках какую-то статуэтку. «Услышал», — обрадовалась она. «Слава великому ткачу! Уж думала, так и помру здесь». «Что произошло?» — спросил я. «В туалет встала и как-то неудачно», — объяснила женщина. «Оступилась, упала. Вроде не шевелюсь, немного болит. А встать не могу, сильная боль сразу». Она показала в районе бедра. Я активировал диагностический аспект и увидел свечение в области тазобедренного сустава. Так, а если травматологический аспект, видна линия перелома. Перелом шейки бедра. Достаточно распространенная травма у пожилых людей из-за снижения плотности костей. И очень неприятная травма, лечится она очень долго. Я вкачал в соседку почти половину своего магического запаса, чтобы снизить боль и убрать риск развития осложнений, и поспешил вызвать скорую. «Вы шейку бедра сломали», — после звонка объяснил я соседке. «Придется в клинике полежать. Скорее всего, лечить будут операционно. Противопоказаний для этого у соседки нет, здоровье, несмотря на возраст, очень даже неплохое. Свечение в области сердца и сосудов, конечно, есть, но, насколько я знаю, инфарктов и инсультов не было». «Вот так встала с кровати», — вздохнула Мария Семеновна. «Спасибо, что на помощь пришел». «Как вы догадались, стуком позвать?» — улыбнулся я. «Довольно необычно». «В кино одном видела», — важно отозвалась соседка. «Не зря же я их смотрю весь день. Вот, что-то полезное узнала. Повезло, что ты еще эту морзянку знаешь». Сомневаюсь, что соседка просто запомнила это из кино. Не так-то просто в экстренной ситуации сообразить, как позвать на помощь. У меня закрались подозрения, что она не так проста, как мне казалось. Приехала скорая, Марию Семеновну погрузили на носилки, и я помог спустить ее в машину скорой помощи. Поражала комплектация сотрудников в скорой. Казалось бы, скорая приехала от нашей клиники, где проблем с кадрами нет. Но приехал фельдшер и водитель. Фельдшер — женщина лет 40. Если нужно транспортировать одинокого больного, как это организовать? Водитель вообще имеет право никак в этом не участвовать, его задача просто вести машину. Тащить пациента на носилках женщине в одиночку? В этот раз я, разумеется, помог с транспортировкой. А если бы меня не было, и Мария Семеновна вызвала скорую самостоятельно? Непродуманная система в этом мире. Хотя бы санитаров отправляли на такие вызовы. Я же четко обозначил всю диспетчеру. Я пообещал соседке поливать ее фикус и обязательно навестить ее в клинике, а фельдшеру подробно рассказал о повреждении. И Марию Семеновну увезли. Вернулся к себе на этаж, закрыл на ключ дверь соседки и отправился досыпать. Утром в воскресенье удалось выспаться и восстановить запасы магического центра до максимума. Неплохо, ведь сегодня предстоит еще и ночное дежурство. Мы собрались с Клочком, который не захотел пропускать прогулку, и отправились в условленное место встречи — парк Петра I. Огромный парк с аттракционами и прочими развлечениями. Ирина и Арина немного опоздали, и я успела смотреть схему места, она висела на одном из стендов у входа. Развлечения были для детей всех возрастов, даже для Арины я сразу подобрал несколько. «Ух ты, какой красивый парк!» — восторженно проговорила Ирина. «А я тут ни разу не была». «А где вы обычно гуляете?» — забирая у нее коляску, поинтересовался я. «В любом случае, пока я рядом, сам буду ее возить. Не в моем присутствии женщине тягаться с тяжестями». «Да просто по улицам», — рассеянно отозвалась она. «Мы не так часто гуляем». «Значит, многое надо посмотреть», — заключил я. Аттракцион, который я присмотрел для Арины, это был лабиринт из гигантских плюшевых кубов. Самое безопасное, что только можно придумать. Арина с удовольствием поползла на арену, где-то передвигаясь шагом, но в большинстве случаев ползком. «Как дела?» — неловко спросила Ирина, пока мы наблюдали за дочкой. «Хорошо. А как у тебя?» — отозвался я. «Да, тоже неплохо». Девушка снова замолчала. Разговор не клеился. Общих тем практически не было. Я снова подумал о тесте ДНК. Если я отец, то придется задуматься о создании семьи вместе с Ириной. Стоило бы узнать ее получше. Я был готов взять полную ответственность за ребенка, но пока не был уверен, сойдемся ли мы с Ириной. Не хотелось ломать жизнь ни ей, ни себе, если между нами не будет никаких чувств. Пока что все неоднозначно, даже слишком. В прошлой жизни мне так и не удалось завести семью, поэтому я планировал создать ее в этой. Однако не ожидал, что семья сама появится, да еще и так внезапно. Чем увлекаешься? Самый банальный вопрос, но надо хоть как-то завязать разговор. С той же Леной, Светой, да с кем угодно подобных проблем не было. А здесь с самого начала насильно приходилось вытягивать из Ирины каждое слово, словно мы вовсе не знакомы. Возможно, Ирина до сих пор обижается из-за нашего расставания. Однако она не грубит, не хамит, а всеми своими действиями пытается помириться. Поэтому я решил пойти ей навстречу. «Фильмы люблю смотреть», — пожала она плечами. И снова мимо. «Главный киноман сидит у меня в сумке. Я же к этому новому ответвлению искусства был абсолютно равнодушен». «Арина устала уже», — перевела тему Ирина. «Надо бы уже поесть ей». «Тут есть детское кафе», — отозвался я. «Пойдем туда». До кафе дошли в молчании. Обед тоже прошел с незначительными разговорами про Арину, которая с аппетитом съела индейку с вареной цветной капустой. Затем она уснула, а мы также в молчании продолжили гулять. Да уж, запоминающийся день. После прогулки я проводил их до дома и отправился в клинику. «Хозяин, если так и будет продолжаться, я повешусь в холодильнике», — угрожающе прошептал Клочок. «Там обычно мышь вешается», — усмехнулся я. «Чего ты от меня хочешь?» «Не знаю», — Крыс помолчал. «В конце концов, это же не наша проблема, что там делал предыдущий Боткин. Ты слишком ответственно к этому относишься». «Потому что по-другому не могу», — отозвался я. «Да, это накосячил предыдущий Боткин, но никто ведь этого не знает. Так что решать все его проблемы по наследству досталось нам. И чтобы я от себя такого больше не слышал». «Понял», — пристыженно ответил Клочок. Мы добрались до клиники за час до окончания дежурства Шуклина. Ничего, отпущу его пораньше, он только рад будет. Ольга Петровна просто не находила себе места. Сегодня она дежурила в клинике сутки, если день дежурить пришлось с Шуклиным, то ночью должен прийти Боткин. Боткин, который помог ей встретиться с Романом и которому она теперь была должна. А вместо этого... «Крошка моя, ты все запомнила?» Ей снова позвонил Соколов. «Рома, я не уверена». Медсестра запнулась, но постаралась, чтобы ее голос звучал твердо. «Константин хороший человек. Я не понимаю, как то, что я должна сделать, поможет нашей будущей семье». На том конце трубки раздался недовольный вздох. «Рома сейчас опять начнет злиться». «Солнышко, но мы же 10 раз все обсудили», — сквозь зубы проговорил Соколов. «Не заставляй меня в тебе разочаровываться». Нет, этого женщина совсем не хотела. Наоборот, она рассчитывала, что Роман наконец оценит ее преданность, поймет, что она именно та женщина, с которой можно провести всю жизнь. «Я все сделаю», — выдохнула она в трубку. «Вот и умница», — голос Соколова прозвучал радостно. «А завтра после работы я тебя отблагодарю. До связи». Он отключился, и Ольга Петровна влюбленными глазами взглянула на телефон. С другой стороны, долг Боткину она вернет, тут нет никаких проблем. Но и помочь любимому мужчине может. Ведь даже не нужно больше никаких махинаций с лекарствами или документами. «Анна!» — подозвала она еще одну дежурную медсестру. «Пойдем, чаю попьем». Молодая коллега с радостью согласилась. Чай — лишь предлог. На самом деле в Сестринской проходили самые яркие обсуждения новых сплетен. И Анна это прекрасно знала. «Ты знаешь, что один из наших интернов, Боткин, учился в академии из рук вон плохо?» Заваривая чай, шепотом проговорила Ольга Петровна. «С трудом переходил с курса на курс, а сейчас вон ему зубов уже позволяет самому пациентов вести». «Ну, может быть, он взялся за голову?» Неуверенно ответила Аня. «Да, скорее всего, так оно и есть. Но придется немного приукрасить». «Да ничего он не взялся», — махнула рукой медсестра. «Все такой же оболтус, каким был в академии. Несколько раз диагнозы путал и с назначениями ошибался. Удивляюсь, как его еще в интернатуре держат. На него многие пациенты жаловались». «Даже так?» — ахнула Анна. Она задумчиво отпила чай, а Ольга Петровна с трудом сдержала улыбку. «Слух запущен. Скоро от Боткина начнут отказываться пациенты, и Роман будет очень этим доволен». Я зашел в ординаторскую, где на диване уютно дремал Шуклин. «Доброе утро», — бодро разбудил я интерна. «А? Что?» — встрепенулся он. «Я не спал. Просто на минутку глаза закрыл». «Ага, ну мне-то пусть не рассказывает». «Я пришел тебя сменить», — заявил я. «Отпущу пораньше, можешь идти домой». «А с чего это?» — прищурился Павел. «На дежурство никто не спешит. Это с них все бегут, а на них чаще опаздывают». «Он меня явно в чем-то подозревает, но не всегда люди действуют по злому умыслу. Пора Шуклину уже повзрослеть и понять это». «Ты по себе не суди», — усмехнулся я. «Не хочешь? Можешь еще час поработать. Я уговаривать тебя не собираюсь». Шуклин задумчиво почесал голову, но соблазн уйти пораньше домой оказался слишком велик. «Нет-нет, я ухожу», — заявил он. «За день новых поступлений не было. Все пациенты стабильны. Хорошего легкого дежурства». Насколько я знал, в современном мире было не принято желать хорошего дежурства. Это считалось плохой приметой. Мол, великий ткач из вредности привяжет к такому врачу нить со сложным пациентом или что-то в этом роде. Я в приметы не верил, так что мне было все равно на слова Павла. Шуклин собрался в рекордно короткий срок и со всех ног убежал из ординаторской. «А у меня сегодня какие задания?» Тут же высунул мордочку Клочок. «За кем проследить? Что сделать?» «Пока ничего», — пожал я плечами. «Просто будем дежурить». «Скучно», — показал крыс язык. «Пойду сам поползаю, вдруг чего-нибудь интересное узнаю». «Константин Алексеевич, у нас новое поступление», — вбежала в ординаторскую Ольга Петровна. «Мужчина, 40 лет, простолюдин, предварительный диагноз — ангина». «Странный предварительный диагноз. Да и зачем с ангиной госпитализировать в терапевтическое отделение?» «Положите его в отдельный бокс, я сейчас подойду», — распорядился я. Ольга Петровна убежала выполнять распоряжение, а я взял историю болезни, переданную из приемного отделения. Итак, жалобы на боль в горле, головную боль, слабость, повышение температуры. Из анализов сделан общий анализ крови, повышение уровня лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов. Воспаление, понятно. Но все остальное в этой ситуации непонятно. «Добрый вечер», — зашел я в нужную палату. «Меня зовут Константин Алексеевич, я дежурный врач». «Петр Васильевич», — прохрипел пациент. «Здравствуйте, доктор». «На что жалуетесь?» Хоть в истории болезни и были указаны жалобы, спросить все равно было необходимо. Там в спешке могли написать не все, да и пациент мог сразу не обо всем рассказать. «Горло болит», — просипел Петр Васильевич. «Слабость жуткая. Думал, сам дома отлежусь, но из-за высокой температуры скорую вызвал. Они меня сюда». Я активировал диагностический аспект и просканировал пациента. Да, подсвечены миндалины, близлежащие лимфоузлы, легкое свечение во всем остальном организме. Это явно какая-то инфекция. Пациента нужно было направить в инфекционное отделение, а никак не в терапию. Я взял шпатель и попросил пациента открыть рот. Миндалины были покрыты ярким блестящим налетом. Я попробовал снять налет деревянным шпателем. Магия магии, а ручные способы для постановки диагноза все равно пригождаются. Налет снимался очень плохо, открывая кровоточащую слизистую. Дифтерия. Инфекционное заболевание, характеризующееся фибринозным воспалением, чаще всего в верхних дыхательных путях и ротоглотке. «Придется перевести вас в инфекционное отделение», рассказав суть болезни, объяснил я пациенту. «Я назначу предварительное лечение, а завтра вами уже займется инфекционист». «Странно, что сразу туда не направили с температурой-то», просипел пациент. «Понял, доктор». Да мне и самому это показалось странным. Надо в свободную минуту спуститься в приемное отделение и разобраться с этой ситуацией. Я расписал процедуры, которые требовались пациенту, и подготовил документы для перевода в другое отделение. Петра Васильевича увезли, а Ольга Петровна тут же сообщила мне о новом поступлении. Второй пациент за час. Вот хочешь не хочешь, а призадумываешься о правдивости этих примет. На этот раз тоже простолюдин. Михаил Иванович с жалобами на боль в животе, тошноту и слабость. Медсестра уже определила его в 12-ю палату, я поспешил к нему. «Рассказывайте, на что жалуетесь?» — кивнул я. «Да живот что-то разболелся», — отозвался пациент. «Вот лежу, ноет, не то чтобы сильно, а если повернусь или подвигаюсь, так сильно начинает болеть». «Когда боль началась?» — спросил я. «Да пару часов назад», — пожал он плечами. «Затошнило, как-то нехорошо стало, а я даже ничего не ел такого на ужин. Жена на всякий случай скорую и вызвала. Говорит, живот — дело темное». Я задал еще несколько вопросов, а затем принялся за осмотр. Начал с пальпации живота и довольно быстро отметил несколько очень характерных симптомов. Усиление боли в положении на левом боку, отставание правых отделов живота при дыхании, напряжение мышц брюшной стенки. Проверил диагностическим аспектом. Ну точно. Яркое свечение в области аппендикса. Червеобразного отростка толстой кишки. Это же явный аппендицит. Причем картина самая типичная, как по учебнику. Бывали разные вариации, в зависимости от положения самого червеобразного отростка. Боль иногда могла отдавать в пах, в левые отделы живота, в поясницу, но здесь все ровно, как при самой стандартной картине. Я посмотрел в истории болезни и отметил, что у пациента даже не подумывали взять общий анализ крови. Что там вообще сегодня в приемном отделении творится? «У вас аппендицит», — коротко объяснил я Михаилу Ивановичу. «Сейчас подготовлю документы и переведу вас в хирургию». «Да, так и подумал. У брата моего точно так же все было», — вздохнул пациент. «Хорошо, доктор». Вызвал Ольгу Петровну, чтобы взяла общий анализ крови пациента и принялся готовить документы. Созвонился с отделением хирургии. Дежурный хирург был на месте и, разумеется, готов был принять пациента. Я снова отправил мужчину в другое отделение. После этого был еще один пациент, которого пришлось перенаправить в хирургическое отделение, и два пациента, у которых вообще не было показаний для госпитализации. Прошло 3 часа дежурства, а пациентов я принял столько, словно сидел на приеме в поликлинике. В свободную минуту я отправился перевести дух в ординаторскую. «Хозяин, ты как?» На диван вылез уже успевший вернуться Клочок. «Я слышал, приемное отделение совсем с ума сошло». «Да, всех подряд отправляют», — устало кивнул я. «Вот, небольшое затишье образовалось. Ты где был?» «Да просто ползал по вентиляции», — махнул он лапкой. «Почти ничего интересного не узнал». Я увидел на мордочке крысы хитрую ухмылку. Его «почти ничего» явно обозначало, что-то он доузнал. «Рассказывай», — усмехнулся я. «Ну...» — протянул Клочок. Какая-то медсестра общалась с еще какой-то медсестрой, молоденькой совсем. Рассказывала ей, что ты на самом деле очень плохой врач, учился плохо, и вообще непонятно, как тебя взяли в интернатуру. «Слухи постоянно ходят по клинике, это не новость», — пожал я плечами. «Я склонен делом показывать, а не словами». «Мне стало обидно за хозяина», — добавил Клочок. «Ох, что-то он все-таки натворил». «Ну?» Строго взглянул я на фамильяра. «Напугал их чуть-чуть», — признался крыс. «Ну, совсем капельку. Не ругайся, хозяин». Я тяжело вздохнул, но ответить не успел, потому что в ординаторскую вбежала медсестра, и Клочок резко спрятался под диван. «Константин Алексеевич, там у пациента давление сильно упало. 6-я палата, Гаврилов», — скороговоркой проговорила она. «Бегу», — тут же отреагировал я. И тут же мне на телефон пришло СМС-оповещение. Результаты теста ДНК были готовы.